Глава 14. Линаэль. «Здрасте», – кивнул Тео, заметно умерив свою нахальность в присутствии профессора. «В чем дело? Я что-то нарушила?» «Не могу знать», – также сухо ответил Райнер и жестом велел мне пойти к выходу из столовой. Я взяла со стола свою папку и, прижав к груди, встала с места. «Я найду тебя», – сказал мне на прощание Тео. Мне осталось только кивнуть и поспешно пойти в указанном направлении. Мы шли молча. Райнер чуть позади, словно страж, конвоирующий преступника. Сердце билось так сильно, я будто чувствовала даже, как оно стучит о прижатую к груди папку. Почему мне так страшно? Ведь рядом с Райнером, наоборот, всегда становилось спокойнее. Он чувствовался надежной защитой. Но теперь угроза исходила от дракона. «Что-то случилось?» – тихо спросила я. Райнер скосил на меня взгляд и промолчал. Плохое предчувствие стало еще острее. Я чувствовала себя как нашкодивший кот, который не может понять, чем плохо пометить собственный дом не только снаружи, но и изнутри тоже. Оставалось только ждать. Спустя несколько минут мы вошли в небольшой кабинет, который Райнер открыл своим ключом и тут же запер изнутри, как только мы оба оказались внутри. «Что у тебя с этим типом?» – спросил он строго. «С каким?» – ошарашенно спросила я. Под его напором, отступив назад и упершись в спинку стоящего перед столом кресла. «Ты про Тео?» «И я про Теодора Артаса-младшего. Он тебе что-то предлагал? Вы о чем-то договаривались?» Совсем потеряв голову от необъяснимого чувства вины и страха перед этими глазами, сверкающими всполохами огня, я даже не смогла ответить. Так и застыла, глядя на него и не в силах пошевелиться. «Миссис Старок сообщила мне, что вы вместе покинули аудиторию и о чем-то разговаривали. О чем?» «Мы просто познакомились», – зачем-то соврала я. Он испытующе посмотрел на меня, выждал пару мгновений, после чего лицо его вдруг смягчилось. «Постарайся держаться от него подальше». «Это будет трудно», – заметила я. «У нас с ним места рядом, в последнем ряду». «Разберусь», – рыкнул дракон и, сев в одно из кресел в мрачной задумчивости, подпер голову рукой. Я, подумав, опустилась во второе и спросила, «Что это за место?» «Мой кабинет», – буркнул он. И хотя Райнер успокоился, в глазах его больше не полыхало пламя, с ним все равно что-то было не так. Я сдержала порыв взять его за руку. Или наоборот, не нашла в себе наглости поддаться желанию. Вместо этого тихо спросила, «Почему он тебе так не нравится?» «Раздолбай, прогульщик. За прошлый год он нарушил с десяток школьных правил». «Его за это отчислили?» Дракон встретил мой взгляд и отвернулся. «Почти. Он все равно не сдал бы экзамены». Потом Райнер вздохнул и, подавшись ко мне, тихо произнес. «Лин, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. В моих силах решить далеко не все. Мы ведь с ним просто разговаривали. Я постаралась, чтобы мой голос прозвучал мягко. Почему ты не подождал с этой темой до вечера?» Он провел языком по губам, снова вызвав во мне теплую волну. «Не знаю». И опустил взгляд. «Не знаю». Я сощурилась. Сложно сказать, как именно ощутила это, но почему-то уверенно покачала головой. «Ты что-то не договариваешь?» Райнер усмехнулся. «Тебе и в самом деле в безопасниках самое место. Идем!» Мы с ним встали одновременно навстречу друг другу и едва не столкнулись. Дракон поймал меня за талию, прикрыв глаза, потянул носом, прижимая меня к себе. «В другой раз проверим на прочность этот стол», прошептал он на ухо. «Как?» Искренне не поняла я и перевела взгляд на деревянную столешницу, по которой он постучал пальцами. Райнер тихо рассмеялся. «Пусть это будет сюрпризом. У меня есть немного времени перед следующей парой, и я хочу успеть кое-что сделать». Его ладонь соскользнула с моей талии и опустилась ниже, медленно очертив каждый изгиб ягодицы, прежде чем нырнуть под короткую юбку, где между чулками и бельем оставался небольшой просвет оголенной кожи. У меня перехватило дыхание. В момент все стало неважно. Забылся и Тео, и неудача на паре по стихиям, и косые взгляды, которыми провожали меня одногруппники, и даже недоеденный обед в столовой. «За мной», – шепнул Райнер, и я уже была готова на что угодно, поэтому поспешила за его широким шагом, едва поспевая. Он ушел в сторону, противоположную от лифта, и вышел на лестницу, по которой мы спустились на пару этажей и неведомым мне образом оказались прямо у его комнаты. Оглядевшись и убедившись, что никого вокруг нет, он взял меня за руку и шагнул в комнату сквозь огненную завесу. Я закрыла глаза, но доверилась ему и тоже прошла сквозь пламя, которое лишь едва обдало меня теплом. «Я скоро вернусь», – он убрал с моего лица выбившуюся прядь волос и шагнул обратно сквозь пламя. «После пары принесу тебе кое-что из учебников». «Стой!» – я подошла к пламени. «Ты оставишь меня тут?» «Вернусь сразу, как только освобожусь. Можешь пока посмотреть содержимое шкафов. Найдешь чем заняться». Я попыталась прикоснуться к пламени, но оно обдало меня жаром еще до того, как я смогла к нему прикоснуться. «Вы что, меня заперли, мистер Райнер?» – сквозь зубы уточнила я. Он взялся за ручку двери. «Теодор обещал найти тебя. Я не могу допустить, чтобы он втянул тебя в неприятности». «Выпусти меня!» – тихо потребовала я, удивляясь собственной смелости. «У меня есть право проводить свое свободное время с тем и так, как я хочу». «Только не сегодня». «Да в чем дело? Вчера я целый день провела одна, и ничего со мной не случилось. Сними защиту!» «Не могу», – он покачал головой и, сделав шаг в коридор, закрыл дверь с другой стороны. «Выпусти меня!» – крикнула я, беспомощно сжимая кулаки. «Выпусти! Сейчас же!» К горлу подступили слезы. Никогда и никто не смел запирать меня. Отец с самого детства приучил меня любить свободу и пускал одну даже на охоту. А сейчас меня запер в комнате совершенно посторонний мужчина, с которым мы едва знакомы. Несколько минут я провела в замешательстве, колотила подушку от злости, в отчаянии заламывая пальцы, смотрела в окно, представляя себя драконом, который может просто выпрыгнуть и раскрыть крылья, если бы только он пробудился. Я попыталась сосредоточиться на тихом голосе, что шел изнутри, но все напрасно. К тому же силы все еще не восстановились, а первый оборот происходит только на пике, при полной насыщенности, когда сила льется через край. Райнер объяснял мне это несколько раз, поэтому я быстро бросила бесплодные попытки. Потом подошла к стене и, приложив к ней руку, попыталась растопить небольшой участок, но быстро уперлась в скалу, внутри которой была высечена комната. Снова выглянула в окно. Высота была не особенно большая, всего 3 этажа, а дальше небольшое плато, покрытое пухлым сугробом. Вспомнилось, как мы в детстве прыгали с крыши после особенно затяжных метелей. Но то в ледяном доле, где все же теплее, и даже бывает лето. А здесь, в вечной зиме, сугробы эти не тают никогда. Решившись, я стала быстро переодеваться. Намерение во что бы то ни стало сегодня попасть в город вместе с Теодором теперь стало твердым. Злость на Райнера затмила благоразумие и здравый смысл, поэтому я оделась в брючный костюм, надела сапоги по колено, которые предназначались для занятий на полигоне. Отыскала в шкафу рубашку Райнера, которую надела, закатав рукава и подвязав длинные полы на поясе. Сверху накинула пальто. Застегнула на все пуговицы и, обнаружив в карманах кожаные перчатки, надела и их тоже. Потом распахнула окно и еще раз примерилась. Ничего. Снег никогда не пугал меня. А потом, закрыв глаза, прыгнула как можно дальше. Всего мгновение прошло, прежде чем я почувствовала, как, проломив твердую корку, погрузилась в снег по бедра. По инерции, завалившись вперед, я подставила руки, и они тоже проломили корку. Ничего, двигаться можно. С трудом выкарабкавшись на поверхность, я пошла обратно к стене, утопая по голень. Так, что теперь? Оглядев окна этажа, на высоте которого оказалось, я выбрала одно, в котором горел свет, и направилась к нему. У самой стены сугроб был всего по щиколотку, и я шла, почти прижимаясь к ней. А оказавшись у нужного окна, привстала на носочки и постучалась. Никто не ответил. Постучалась еще раз громче. За стеклом промелькнула какая-то тень. Потом окно открылось, и через отлив перевесился знакомый усыпанный веснушками парень. Кристиан Саргон. «О, новенькая!» Он выдохнул облачко пара. «Ты чего там делаешь?» «Летать учусь», – огрызнулась я. «Поможешь мне подняться?» «Давай подсажу», – охотно откликнулся Кристиан и выпрыгнул из окна. «Так, я тебя подниму, только залезай аккуратно. Там у окна посуда стоит». «Хорошо», – выдохнула я и охнула, потому что дракон, сев на корточки, обхватил меня за ноги и выпрямился, удерживая меня на весу. Потом, легко, словно я ничего не весила, посадил себе на плечо и, встав ровно под окном, подставил ладони под мои ступни. «Ну что, готова? И раз!» Кристиан буквально закинул меня в комнату, и я едва не перекатилась кувырком через край окна. Села на подоконник и осторожно перебросила через него ноги. Потом, спустившись, высунулась из окна. «Ты сам-то как заберешься?» «Да ерунда», – ответил он и, ухватившись за металлический прут, что тянулся вдоль стены, уперся ногами в стену. Пару раз подтянулся, после чего легко запрыгнул в комнату и отряхнулся. «Не первый раз уже, всякое бывало. Ты как там оказалась-то? Ты сильно расстроишься, если я сохраню это в секрете?» «Нет, но...» Он закрыл окно. «Если кто-то тебе помог выпасть из окна, моргни два раза». Я улыбнулась, но как-то слишком серьезно. «Нет, я сама, все в порядке. Спасибо, что помог». «Да не за что». Он прошел через комнату, которая в целом была похожа на ту, в которой жил Райнер. Только вместо большой двухместной кровати здесь было три одноместных. Открыв дверь, Кристиан поймал меня за плечо. «У тебя точно все нормально?» «Точно», – улыбнулась я. «Спасибо». Он кивнул, а я, оглядевшись, поспешила в гостиную первого курса. Наверняка там Тео найдет меня быстрее. В гостиной я выбрала кресло, которое расположилось в тени. Но при этом с него открывался хороший вид на три из четырех входов. Обида внутри меня так и клокотала. Сидя здесь и наблюдая за проходящими мимо адептами, я твердо для себя решила, что сегодня буду ночевать в своей комнате. Не так уж много у меня было вещей, чтобы жалеть о потере. В крайнем случае, еще раз пойду теребить завхоза или попрошу о помощи у Кристиана. Он ведь вроде как курирует первокурсников. К тому же мистер Ноа обещал материальную поддержку. Решено. Найду кого-нибудь из варгасов, узнаю, как выйти на клан и попрошу о помощи. Да, точно. Осталось только найти в себе храбрости. Нет, определенно, с сегодняшнего дня я буду храброй. Да. Именно в таком настроении меня и застал Тео, который успел переодеться и собрать заплечную сумку. Увидев меня, он прямо расцвел. «О, красотка, вот и ты! У тебя все в порядке? Этот упырь тебе ничего не сделал?» «Упырь?» – не поняла я. «Да, препод этот, который за тобой приходил. Он-то меня в том году и отчислил». «Нет, там просто...» «Ничего особенного», – отмахнулась я и кивнула в сторону настенных часов. «Нам еще не пора?» «Пора, крошка моя», – хмыкнул он и, указав взглядом на один из выходов, «ты иди налево, спускайся на хозяйственный этаж и жди меня в нише за провизионными складами, а я приду с другой стороны». «Хорошо», – с готовностью кивнула я. «Тогда до скорого, красотка». Он подмигнул и, чуть подпружинивая, направился к правому выходу. Сердце застучало от волнения. Даже в то время, когда мои сверстники вовсю сбегали из дома и творили неведомо что, у меня не возникало желания бунтовать против власти старших, и теперь я словно с цепи сорвалась. Впервые в жизни откровенно ослушалась того, кто имеет надо мной власть. Пока я торопливо спускалась по ступеням, поминутно оглядываясь из опасения попасться Райнеру на глаза, на лице моем блуждала возбужденная улыбка. За эти два дня я пережила столько новых, непривычных, незнакомых мне эмоций, что вряд ли после этого смогла бы спокойно вернуться в деревню. И внутри все звенело от ожидания новой порции впечатлений. Поездка на поезде, зайцем, город, новые друзья, полет на драконе. Мне не верилось, что все это происходит со мной. С той, кому нигде не было места. Ни среди людей, ни среди драконов. Все это свело меня с ума и заставило отбросить в сторону любые опасения. Этаж, на котором мы должны были встретиться, был мне уже знаком. Здесь находился тот чулан, который выделили мне в качестве места жительства на первое время. Поэтому я без труда нашла нишу, про которую говорил Тео. И почти сразу же из темноты появился и сам дракон. «Ты взял с собой ремни для верховой езды?» – спросила я. «У меня ведь нет крыльев». Он снял рюкзак и вытащил из него аккуратно сложенные широкие матерчатые ремни. «Все на месте. Не бойся, тебя я там точно не брошу, крошка». Он подмигнул. Я сделала глубокий вдох и резко выдохнула. «Тогда вперед!» пока я не передумала, и засмеялась с легкой ноткой нервной истерики в голосе. «Мне нравится твое настроение», – одобрительно отозвался Тео, и, взяв меня за руку, повел лабиринтами коридоров. Я поспешила следом. Стало немного неловко, но ведь я решила, что буду храброй, так? Еще два этажа вниз, и следующая лестница была такой длинной и уходила так глубоко, что становилось все более не по себе с каждым шагом. Пролет был узким, как и сами ступени узкими и высокими, поэтому Тео приходилось придерживать меня за руку весь этот спуск. «Куда мы идем?» – спросила я опасливо. «Увидишь», – усмехался он в ответ. «Это будет сюрприз». «Не похоже, чтобы этой лестницей пользовались», – заметила я, оценив слой пыли на перилах. «Потому мы по ней спускаемся. Обычно здесь пользуются лифтами, а лестница осталась еще со времен Элизара. И теперь скорее является аварийным выходом. Осторожно, здесь ступенька раскрошилась». Я осторожно спустилась через одну ступеньку, и Тео придержал меня за талию. Еще несколько шагов, и в конце небольшого коридора показалась деревянная дверь, едва освещенная фосфорицирующим льдом в трещинах стен. Тео навалился на нее и не без усилий открыл, выглянув наружу. И только убедившись в безопасности, выпустил меня вперед. «Ого!» – выдохнула я, окидывая взглядом огромное помещение. По-настоящему огромное. Оно было в высоту, в 2 двухэтажных дома, а шириной – как 3 наших с отцом участка в деревне. По центру проходили рельсы, которые тянулись прочь из помещения. Туда, где вместо стены расположилась глыба льда с полукруглым выходом для поезда. Здесь было ощутимо холоднее, чем на жилых этажах, и я даже натянула перчатки. «А вот и станция», – шепотом пояснил Тео. «А теперь тихо и за мной». Где-то в отдалении слышались голоса, звуки падающих предметов, гул лифта. Когда грохот оказался слишком громким, и я встревоженно остановилась, Тео пояснил. «Погрузка на том перроне». И потянул меня за руку к одному из вагонов. Наконец он открыл широкую дверь, залез внутрь и, позволив мне ухватиться за его руки, затащил меня внутрь. «Здорово!» – поприветствовал нас находящийся внутри дракон. Он и еще один сидели практически в углу небольшого вагона, на стопке пустых мешков. Первый протянул крупную ладонь. «Джо!» «Лина!» – я робко вложила в нее свою, и рукопожатие вышло каким-то очень уж неловким. «Стэнли!» – представился второй. Но, хвала праматери, руку пожимать не стал. «Больше никого не будет?» – спросил Тео после того, как закрыл за собой дверь и тоже пристроился на мешках. Джо открыл было рот, но тут дверь открылась, и я вздрогнула, почему-то ожидая, что это кто-нибудь из работников поезда, но внутрь влезла девушка в форме академии. «Только Анджела», – сказал Джо, когда девушка закрыла за собой дверь. «Вот теперь точно все». «Всем привет!» – выдохнула девушка и, сев рядом со мной, представилась. «Анджела, ты новенькая? Не помню тебя что-то». «Первый курс», – кивнула я. «А вы все?» «А мы все были одногруппниками, пока Тео не вылетел». Анджела пихнула стального дракона локтем в бок. «Поэтому сегодня мы отмечаем воссоединение». «О-о!» – понимающе протянула я и отвела взгляд. Ребята начали бурно обсуждать какие-то только им понятные вещи, и я отвернулась к крошечному окошку, в котором можно было видеть, как загружаются на платформу лифта последние ящики, и работники постепенно расходятся кто куда. Одни возвращались к поезду, другие в академию. Но никто даже не думал подойти к нашему вагону. Видимо, ребята долгое время наблюдали за тем, как происходит погрузка, и уже наверняка знали каждый шаг тех, кто занят в этом деле. «Эй, Лин, ты чего такая грустная?» – потербил меня за колено Стэнли. Его глаза светло-карие, почти соломенные, были удивительно похожи на камень стихии песка, который нам показывали сегодня на первой паре. Выходит песчаный дракон. Джо, судя по внешности, принадлежал к клану грозовых, как и Анджела, обладательница шикарных лиловых кудрей. «Я не грустная. Отстань от девочки. Видишь, неловко ей». Анджела хлопнула Стэнли по руке. «Ничего, скоро привыкнет. Так ведь, Лин?» Я кивнула. «Вот доберемся до бара, сразу всю неловкость снимет», – хохотнул Тео и по-хозяйски положил руку мне на плечи. Стало еще более не по себе. Этот жест вызывал одновременно удовольствие и неприязнь. Но я не могла определиться, чего все-таки больше, и потупила взгляд, не реагируя вообще никак. «Тео уже на нее глаз положил», – хмыкнул Джо. «Эй, дай девушке самой выбрать, кто ей больше нравится. Уверен, если она присмотрится внимательнее, то выберет меня». «Не рекомендую», – шепотом проговорила Анджела, наклонившись ко мне. «У него там…» – и показала расстояние между присогнутыми указательным и большим пальцами. «Что там?» – непонимающе нахмурилась я. «Мало там!» «Эй, поклёб!» – возмутился Джо. «Могу доказать! Хоть сейчас!» Он встал на ноги и уже схватился за свой ремень, собираясь его расстегнуть. Но тут поезд резко тронулся, и Джо, не удержавшись на ногах, упал на кучу мешков, вызвав дружный хохот друзей. Через несколько минут мы ехали сквозь заснеженный лес, сквозь долины и предгорье королевства Гуин. Я не особенно участвовала в разговоре, лишь изредка отвечала на прямо заданные вопросы, потому как была полностью поглощена красотой природы, которая проносилась перед глазами с непривычно высокой скоростью. Поезд ритмично покачивался, будто успокаивая, как малое дитя. И где-то внутри действительно воцарилась восхищенная, даже восторженная, тишина. Сомнения, которые едва слышно сверлили меня, последние 1,5 часа затихли. Окончательно. Как можно жалеть о таком? О ледяных озерах, о падающих с раскидистых еловых лап, шапках снега, о размеренном чух-чух, чух-чух, словно бьющееся механическое сердце огромного леса. «Эй, Тихоня!» – обратился ко мне Джо, и я вздрогнула от этого «эй», так похожего на то, каким окликал меня Райнер. «Так ты в самом деле впервые в городе?» «Да», – я вернулась к своему крошечному окошку, за которым сейчас медленно проплывали дома. «Тогда это надо отметить как-нибудь по-особенному». Я с интересом обернулась, а Джо подполз ко мне и задрал рукав, демонстрируя черно-белое изображение разорвавшейся звезды. «Это в память о моем первом перемещении между мирами. А это», – он показал рисунок цепи, которая опоясала его голень, – «поступление в академию». «А еще у нас есть одинаковые», – заметил Тео и отогнул воротник, показав небольшой рисунок под ключицей, изображающий сложную геометрическую фигуру. Остальные показали тот же рисунок на том же месте. «Это наша общая метка», – пояснила Анжела, – «и клятва вечной дружбы». «У тебя ведь круто жизнь изменилась, да?» Тео приобнял меня за плечи, будто пытаясь приободрить. «Может, сохраним это событие в памяти?» «У Джо в Лансфорте есть друг-татуировщик из лесных драконов. Сделает быстро и безболезненно. Заживление на месте». «Даже не знаю», – смутилась я. «Никогда не задумывалась о татуировках. Если и сделать, то что изобразить?» «Да ладно, у всех в жизни было что-то особенное, символичное», – заметил Стэнли. «У меня в жизни в принципе не было ничего особенного», – смущенно ответила я. Но тут мне в глаза попалась вывеска с изображением драконьих крыльев. «Курьерская служба». И я задумчиво добавила: «Если только...» «Вот, я же говорил!» «И что бы ты изобразила на своем теле?» – с интересом подалась ко мне Анжела. «Можешь рассказать на ушко между нами девочками?» Я почувствовала, как щеки загорелись, и отвела взгляд. «Да ничего такого. Просто в детстве мне часто снилась женщина с ледяными крыльями и вмерзшими в них розами. Я любила думать, что это мой ангел-хранитель». И улыбнулась робко. Джо уважительно поджал губы и веско покивал. «А что, мне нравится. Ледяные крылья с розами в них. Будет очень классно их на спине набить. Во!» И он поднял большой палец вверх. «Это просто сны. В них нет ничего такого». «Да ладно, сегодня праздник!» Тео крепче сжал мое плечо. «Первый день твоей новой жизни. Отметим его как следует». «Значит, первым делом к Марио, потом в бар, а потом гулять». «И купаться!» – взвизгнула Анжела. «Третий день уже мечтаю окунуться в озеро. В Лансфорте хоть не так холодно, как в окрестностях Айсхолла. Жаль, среди нас нет Саргона, а то можно было бы искупаться в любом водоеме». «Я немного владею огнем», – Стэнли приложил палец к губам. «Не уверен, что прогрею водоем, но вот согреть девочек после купания...» «Согреть и мы с Тео можем», – расхохотался Джо, а Тео в это время шепнул мне на ухо. «Не обращай внимания на их шутки, они не имеют в виду ничего такого». «Я и не обращаю», – буркнула я. «Ага, вижу, как ты не обращаешь». Его дыхание обожгло кожу, а губы едва ощутимо коснулись краешка моего уха. «Ты так очаровательно краснеешь». Я уже начала было лихорадочно соображать, как мне аккуратно оттолкнуть его от себя. Но поезд засвистел и со скрипом начал тормозить. «Все на позиции!» – скомандовала Анжела, и первая подбежала к двери, которую тут же открыла и замерла, приготовившись к прыжку. Я вновь почувствовала, как заходится в волнении сердце. Крепко держа меня за руку, Тео встал последним. А потом они начали выпрыгивать прямо на ходу, в высокую траву, не дожидаясь, когда поезд доберется до перрона. Когда мы с Тео остались вдвоем, он крепче сжал мою ладонь и сказал: «На счет три. Раз, два, три». Не зная себя от испуга, я прыгнула вместе с ним, не удержавшись на ногах и выпустив его ладонь, упала на бок. Потом, перекатившись на спину и смеясь, подняла глаза к небу. Боль в чуть ушибленном плече даже не ощущалась. Даже не помню, когда я в последний раз хохотала. Надо мной склонился Тео, упираясь ладонями в колени. «Цела?» – спросил он с усмешкой. Рядом появились Джо и Стэнли, которые, дружно схватив меня за руки, одним рывком поставили на ноги. Анжела придирчиво осматривала след от травы на локте. «Уходим, пока нас не засекли», – велел Тео и, вновь крепко сжав мою ладонь, легким бегом направился через высокую траву прямо к возвышающейся над городом ратуше.